Глава 8. Как и все остальные, на следующий день я давал интервью на стереовидении. Полное отчаяние. Комментатор. Сержант Мандела, вы, судя по наградам, один из самых бравых солдат ВСОН. Это точно. Мы все получили по пригоршне планок, еще на Старгете. Вы участвовали еще в знаменитой кампании Альфа-0, первой настоящей битве с тельцианами. И вот сейчас как раз вернулись из рейда Кьот-4. Не совсем так. Мы... Комментатор. Прежде чем мы расскажем о компании Йод-4, наши зрители очень хотели бы услышать ваши личные впечатления о столкновении с тельцианами. Так сказать, лицом к лицу. Жуткие они существа, не правда ли? Я. В общем, да. Наверное, вы видели снимки. Единственное, что на них плохо видно, это фактура покровной ткани. Кожа у них морщинистая, как у ящериц, и бледно-оранжевого цвета. Комментатор. А как они пахнут? Пахнут? Понятия не имею. В боекостюмах можно чувствовать только собственный запах. Комментатор. Ха-ха, понимаю. Но мне хотелось бы вот что узнать. Что вы чувствовали, вы лично, когда первый раз увидели противника? Испуг, отвращение, ненависть, что именно? Ну, сначала я был напуган, и отвращение тоже чувствовал. Это еще до боя, когда над нами пролетел одиночный тельцианин. Во время же боя мы находимся под воздействием постгипнотического внушения. Его нам сделали на земле. И ключевая фраза приводила внушение в действие. И я испытывал только искусственную ненависть. Вы их презирали и сражались немилосердно. Правильно. Мы истребили всех до одного. Хотя они и не пытались сопротивляться. Но когда нас освободили от воздействия внушения, мы сами не могли поверить, что это мы сделали. 14 человек сошли с ума. Все остальные еще неделю сидели на транквилизаторах. «Понимаю», – рассеянно сказал комментатор и бросил взгляд куда-то в сторону. «Скольких убили вы лично?» 15-20, не знаю. Ведь я уже говорил, мы сами себя не помнили. Это было истребление». В течение всего интервью комментатор как-то странно повторял сам себя и держался несколько скованно. Вечером уже дома я понял, в чем было дело. Мэри Гей и я сидели перед стереокубом вместе с Майком. Ма отправилась к дантисту по поводу нескольких вставных зубов. Считала, что дантисты в Женеве лучше, чем американские. Мое интервью показывали по программе «Калейдоскоп». Втиснули ее между документальным фильмом о лунных гидропонных оранжереях и концертом какого-то человека, утверждавшего, что он может сыграть двойную фантазию ля-мажор Тельмана на губной гармошке. Мне было интересно узнать, смотрит ее еще кто-нибудь на целой земле. Что ж, интересно было посмотреть на гидропонные оранжереи, и парень играл на гармошке виртуозно, но между ними встряло интервью, и это была сплошная липа. Комментатор. А как они пахнут? Я. Ужасная вонь, смесь гниющих овощей и жженой серы. Запах проникал в боекостюм сквозь фильтр. Все стало ясно. Он заставил меня говорить и говорить, чтобы набрать побольше материала, на основе которого они потом и синтезировали мой голос. «Черт побери, кто им позволил такое делать?» – спросила я Майка, когда спектакль закончился. «Не обижайся на этого парня», – сказал Майк, следивший за расщетверившимся образом музыканта, дувшего в гармонике. «Все средства информации подлежат цензуре и ЭСОН. Уже 10 или 12 лет, как Земля не получает объективных репортажей о войне. Хорошо, что они не подставили актера вместо тебя». «А на Луне как, лучше?» «Официальная информация ничем не отличается от земной. Но так как все связано с работой ВСОН, легко определить, где прямая подделка фактов». «Они полностью вырезали часть, где я говорю про внушение». «Понятно», — Майк вздохнул. «Им нужны герои, а не марионетки». Интервью с Мэри Гей показывали в программе следующего часа, и с ней сделали то же самое. Каждый раз, когда она на самом деле говорила что-то против армии или войны, камеры переключались на женщину, бравшую интервью, а искусственно созданный голос Мэри Гей возвещал очередную несуразицу. ИСОН оплачивали полностью пятидневное пребывание в Женеве, и мы решили начать познавать новую жизнь на Земле прямо здесь. На следующий день мы раздобыли план города, книжку сантиметровой толщины, и спустились на самый нижний уровень. Мы решили постепенно подниматься до крыши, не пропуская ничего интересного. Нижний уровень представлял собой странную смесь промышленного и исторического. Основание здания города покрывало большую часть старой Женевы, и многие из старых зданий сохранились. Подавляли шум и суета. Громадные грузовые гиромобили вползали сквозь входные ворота, окруженные облаками снега. Баржи причаливали к товарным докам. Старушка Рона тихо текла сквозь недра бетонной горы. Даже несколько миниатюрных вертолетов сновали туда-сюда, координируя кипящую деятельность, ловко маневрируя между подпорками и контрфорсами, удерживавшими серое небо следующего уровня в 40 метрах у нас над головами. Мы могли бы смотреть на все это часами, но рисковали превратиться в сосульки. От ледяного ветра нас защищали только легкие накидки. Мы решили, что еще вернемся сюда, но уже одетые потеплее. Следующий уровень именовался первым, вопреки элементарной логике. Марига объяснила, что европейцы всегда пользуются такой системой. Забавно, я успел побывать за 1000 световых лет от родного моего Нью-Мексико, но первый раз в жизни пересек Атлантику. Первый уровень – это был мозг города. Там работали административные органы, система техники, аналитики и криогенники. Мы стояли посреди просторного холла, в котором, как ни странно, пахло стеклом. Одну стену занимал гигантский голографический куб-демонстратор. На нем оранжевым светом сияла структурная схема Женевской организационной системы в десятки тысяч имен, соединенных линиями от мэра на самом верху и до коридорных в основании. Имена исчезали и перемещались в соответствии с тем, как сами их владельцы или умирали, или их увольняли, повышали или понижали в должности. Постоянное мерцание, мелькание линий. Все это напомнило нервную систему какого-то фантастического существа. В определенном смысле так оно и было на самом деле. Противоположная демонстрационному кубу стена была одним большим окном, открывавшим вид на комнату, которую висевшая рядом табличка идентифицировала как контроль Зиммер, контрольная. А за столом виднелись сотни сидевших рядами техников, каждый за собственной отдельной консолью с полуплоским голографизорным экраном и множеством индикаторов и циферблатов. В комнате царила напряженная атмосфера, которую всегда создают вокруг себя до предела занятые чем-то важным люди. У большинства техников на уши были надвинуты миниатюрные телефоны, и через маленькие микрофончики они переговаривались с другими техниками, тем временем что-то записывая или нажимая переключатели. Другие, словно пианисты, играли на клавишах консолей, сдвинув наушники на шею. Очень немногие рабочие места пустовали. Их владельцы с озабоченным видом пересекали комнату в различных направлениях. Автоматический кофейный поднос проплывал вдоль одного ряда пультов, точно такой же поднос двигался в обратном направлении вдоль другого ряда. Сквозь стекло доносился слабый отзвук таинственной деятельности обитателей комнаты. Кроме нас в холле было еще два посетителя. Краем уха я услышал, что они направляются посмотреть на мозг. Мы последовали за ними по длинному коридору и оказались у очередного смотрового окна сравнительно скромных размеров, если вспомнить контролерный зал. За окном находились компьютеры, поддерживающие функционирование Женевы как единого целого. Коридор в этом месте освещало только холодное голубое сияние из комнаты за стеклом. Размерами компьютерная тоже значительно уступала контролерному залу. Была она не больше площадки для бейсбола. Ничем на вид не примечательные серые параллелепипеды компьютерных блоков соединялись между собой стеклянными тоннелями диаметром в рост человека. Через регулярные промежутки в стенах тоннелей имелись двери переходных камер. Очевидно, эта система позволяла добираться до одного из элементов в случае аварии, пока остальная часть комнаты оставалась при температуре около абсолютного нуля для создания сверхпроводимости. Хотя внешне компьютерная проигрывала перед деятельной атмосферой контролерного зала и суматохой нижнего уровня, но все же производила немалое впечатление, наводя на мысли о неведомых и могучих силах, подчиненных человеком. Храм, возведенный во славу порядка, целенаправленности и изобретательности. Пара, за которой мы шли по коридору, сказала нам, что ничего больше интересного на уровне нет. Только комнаты для конференций, административные учреждения и вечно занятые чиновники. Мы вернулись к лифту и поднялись на следующий уровень. Это был главный торговый центр. Книжка-путеводитель весьма нам пригодилась. Центр составляли сотни магазинов и открытых базаров, расположенных на манер геометрически правильной решетки. Пересекающиеся ленты дорожек ограничивали зоны, где располагались магазины одного определенного рода. Мы отправились в самый центр торговой площадки, выполненный в стиле средневекового городка. Имелось подобие церкви в стиле барокко, и благодаря голографической иллюзии она казалась в 4 раза выше, чем была на самом деле. На стенах мозаика на религиозные сюжеты, мощеная мостовая, фонтан с извергающими водяные потоки монстрами. Мы купили гроздь винограда у зеленщика. Иллюзия пропала, когда зеленщик взял у меня талон калорийного потребления и поставил штамп в книжку рациона. И пошли по узенькой мощеной улочке. Нам там ужасно нравилось. Хорошо, что на Земле еще достает энергии и времени, чтобы устраивать такие вот уголки. Выбор товаров и различных услуг, выполняемых за деньги, был невероятно разнообразный. Но мы за эти годы разучились делать покупки. И еще неизвестно было, насколько нам хватит денег. Несмотря на мрачное предсказание генерала Ботсфорда, кое-что нам удалось все-таки сохранить. Отец Роджерс, юрист, оказался специалистом по налоговому законодательству. И он научил нас, что делать. Нам пришлось платить налоги, исходя из среднего годового дохода. В итоге я оказался владельцем 280 тысяч долларов. Третий уровень мы пропустили. Здесь помещались средства коммуникации и информации. Потому что днем раньше уже успели обойти вдоль и поперек, когда давали интервью на стереовидении. Хотел я поговорить с парнями, которые переделали мое интервью, но Мэри Гэй убедила меня, что толку от этого не будет. Искусственная гора Женевы имеет ступенчатую структуру, вроде свадебного торта. В самом низу первые три уровня, около километра в диаметре. Этажи с 4 до 32 в два раза уже. Далее идет верхушка, этажи с 33 до 72, 300 метров в поперечнике и 120 метров в высоту. На четвертом этаже, как и на 33, находился парк. Деревья, ручейки, всяческие живые твари. Стены прозрачные. И прямо из покрывающей потолок третьего уровня почвы растет настоящий лес. Мы сели отдохнуть на скамью у пруда, наблюдая, как гуляющие бросают виноградинки рыбкам. Многие купались. С самого нашего прибытия в Женеву меня не покидало какое-то подсознательное беспокойство, и вот теперь, в этом приятном окружении приятных людей, я внезапно понял, что меня беспокоит. «Мэри Гэй», — сказал я, — «почему-то не видно здесь несчастливых». Она улыбнулась. «Ничего удивительного. Тут такие цветы?» «Нет, я имею в виду всю Женеву. Похоже, все совершенно довольны положением вещей. Кто?» «Твой брат, например». «Правильно, но он тоже, можно сказать, приезжий. Я имею в виду продавцов и рабочих, и вообще всех вокруг». Она задумалась. «Не знаю. Видимо, ты прав. Я не обращала внимания». «Тебя это не удивляет?» «Это не совсем обычно, но...» Она бросила виноградинку в пруд, и рыбки в испуге шмыгнули в разные стороны. Помнишь, что говорил сержант Шири? Они выявляют нехорошие наклонности психики еще в детском возрасте и исправляют их. И любой здравомыслящий человек будет вполне доволен такой жизнью. Я фыркнул. Половина населения не имеет занятия, а большинство остальных выполняют искусственно придуманную работу, которую можно вообще не делать или передать машинам. Но они имеют пищу в достатке, и у них есть чем занять время и голову. 26 лет назад не было и этого. «Возможно», — сказал я, не желая спорить. «Наверное, ты права». И все же на душе у меня было неспокойно.